глупая система? Я думаю, хорошая. Ну почему же вы думаете, что все в мире глупо? Какие-то демографические взрывы или что-то остальное? Нет, только тогда, когда человек действует неправильным образом, то это сознательная сила, то есть Господь. Он показывает, то есть, эти нарушения. То есть люди должны получить какие-то реакции, последствия своих неправильных действий. Это карма. И это срабатывает. Поэтому мы видим, что какой-то переизбыток чего-то начинается. Потому что где-то нарушен баланс. Это следствие чего-то. Но позвольте. У меня отец ведь фельдшер. Работал. Вы извините, вопрос в чем? Вы не спорьте. Потому что я спорить сразу отказываюсь. Я никогда не спорю с людьми. Нет, я не в смысле спорить. А ведь воспроизводство скота-то продолжается бесконечно. Вы знаете о том, что коров практически не осталось? Вы говорите, их много. Их почти не осталось уже. Нет ни молока коровьего, ничего. Все искусственное уже давным-давно. Это не ясно. Никогда такого не было и никогда не будет, что будет переизбыток. Никогда не будет этого. И то, что вы видели там, допустим, в Австралии кенгуру много или в Китае много воробьев, это все только по причине деятельности людей происходит. Только по причине деятельности людей. У меня две коровы. Пока давала одна 25 литров, другая 33. Потому что отец фельдшер подобрал таких коров. Но они же каждый год два ребенка себе, теленка родятся. Это прекрасно. Ну их же куда? Ну сейчас два, на следующий год уже четыре или соседи. Молоко, да, молоко надо продавать. А молоко тогда у нас не продавали. В каждом дворе коров было. Нет, имеется в виду, надо продавать тем городам, нужно поставлять. То есть должна быть конкретно очень хорошо отработанная система распространения молока. То есть если сельхоз вообще не будет в деревне, где есть авторитеты, которые занимаются сбором молока, его хранением, его продажей в разные места, где, допустим, городские. И все нормально, потому что люди-то молоко не пьют. Люди-то пьют что? Чай? Люди-то все наркоманы. В сельской местности не продашь молока. Это культура, я еще раз говорю. Когда люди знают, что надо пить молоко, вы просто будете не успевать это молоко даже производить. Даже если у вас каждый месяц будет по теленку, вы его не успеете, если люди начнут пить молоко. Вот не воду, не чай, не кофе, а молоко. Вы знаете, сколько кофе пьют? Сколько пьют чая? И вот вы представьте, сколько нужно молока. Вы говорите, даже если каждый день по теленку будет, едва ли мы обеспечим молоком каждого человека. Ну, мы вот не продавали, мать прям ведро быку, ему год, она ему выйдет. Да. Это только вследствие того, что рынка нету. Да. А рынка почему нету? Культура. Какая культура? Деградация. Честно. Демоничная культура. Честно. То есть мы должны, да, на самом деле мы. И еще я хотел вас попросить о такой вещи. Я еще раз, третий раз вас прошу. Когда вы приходите на программу, я просил вас, не проповедуйте, не вмешивайтесь в эти. Опять вы вмешались. Опять вы приглашали сюда прямо, даже уже сюда на квартиру вы стали приглашать людей. Зачем вы это делаете? Удивительно. Ну, абсолютно. Вот не просишь, вот раз попросил, два попросил, бесполезно. Даже сюда приглашать. Да, я и говорю, дорога в ад вымощена благими намерениями. Есть такая поговорка. Вот знаете, как каждый хотел своему ребенку блага, поэтому говорим, кушай мясо, сынок. И уже убил своего ребенка. То есть, как Кришна говорит, они уже убиты. То есть, они еще живы, но то, что, как они действовали, все, уже понятно, куда они придут. И все время из лучших побуждений мы это делаем. Люди ничего не знают. Когда у человека нет знания, он из лучших побуждений отправляет в ад. Всех, кто рядом с ним. Из лучших побуждений Ленин действовал, из лучших побуждений действовал Юлий Цезарь. Все из лучших побуждений действовали. Наполеон из лучших побуждений. Все действуют из лучших. Атомную бомбу из лучших побуждений делали. И все это становится причиной уничтожения. Поэтому еще хотел бы вас попросить, это не частный случай. Это отношение преданных к просьбам. Точно так же мы потом начинаем относиться к духовному учителю и ко всему. Нужно учиться избегать таких действий, таких поступков, такой оценки своей деятельности. Если кто-то вас просит о чем-то, вы должны делать так, как вас просят. Научиться выполнять просьбы. Иначе будет так, как я вам рассказывал. Этот энтузиазм. Помните, я рассказывал про пловцов, которые хотят спасти кого-то? Но плавать даже не умеют. Но желание, такой энтузиазм, потому что они видели, как кто-то здорово спасает. И теперь они, так сказать, подумали, что у них тоже тайна все. И они, так сказать, с разбега ныряют. И тут же прямо и не выныривают. Поэтому это очень сложно впечатлять. Теперь я вот сейчас хотел бы спросить вас. Кто первый раз вот здесь на квартире и никакого отношения еще не имеет к этой системе? Как я сделаю великие дела? Он уже планирует, как я сделаю великие дела. Как вот я буду царем? То есть он не может даже собственной семьей управлять. Он говорит, как я буду управлять государством? Почему я вот на заметительной культуре все время говорил, что люди даже в собственной семье не могут найти правильных взаимоотношений. Но все они думают, что вот дай мне, так сказать, 100 семей, так я там быстро наведу порядок. Поэтому ведическая культура была построена на том, что в семье ты должен стать авторитетом сначала. Если мы видим, что в семье тебя слушаются, в семье, так сказать, тебя почитают, ты правильно действуешь, ну тогда, может быть, тебе еще пару человек можно дать на воспитание, еще парочку. А когда человек, так сказать, еще таких элементарных вещей не может сделать с людьми, которые его знают, как же другие-то скажут, да что мы тебя будем слушать, тут такое. Ну, это так. Крик ума. Сегодня мы продолжаем чтение Шримад Бхагаватам, второй песни, глава 4, текст 16. Глава называется «Процесс творения». Текст 15. Яд. Прошу прощения. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ят. Ят. Ят. Киртанам. Киртанам. Ят. Ят. Шмаранам. Шмаранам. Ят. Икшанам. Икшанам. Ят. Ванданам. Ванданам. Ят. Ят. Чхраванам. Чхраванам. Ят. Арханам. Арханам. Локасья. Локасья. Садьо. Садьо. Видхуноти. Видхуноти. Видхуноти. Калмашам, Калмашам, Тасмаи, Тасмаи, Субхадра, Субхадра, Шравасе, Шравасе, Намо, Намо, Намаха, Намаха. Яд киританам, яд шмаранам, яд икшанам, яд ванданам, яд харабанам, яд арханам, локасья садью видхунати калмашам, тасмай субхадра шравасе наму намаха. Яд, которого, киританам, прославляя, яд, которого, шмаранам, помня, яд, которого, икшанам, созерцая, яд, которому, ванданам, вознося молитвы, яд, о котором, шраванам, слушая, яд, которому, арханам, поклоняясь, локасья, всех людей, садьяха, немедленно, видхунати, очищается, калмашам, от последствий всех грехов, тасмаи, ему, субхадра, всеблагому, шравасе, слушая о котором, намаха, мое почтение, намаха, вновь и вновь. Перевод стиха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Я в глубоком почтении склоняюсь. Перед всеблагим Господом Шри Кришной. Поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается, от всех последствий, своих греховных поступков. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеба Активиданты с вами Прабхупады. В этом стихе величайший авторитет Шри Шукадева Госвами предлагает совершенную форму религиозной практики, которая способна избавить человека от последствий всех его грехов. Прославляя Господа киртаном, можно по-разному, помня о Нем, созерцая божества в храме, вознося молитвы Господу и слушая пение, прославляющие Господа, Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту, Киртанам можно совершать, воспевая Господа под мелодичную музыку или декламируя священные писания, подобные Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите. У преданных нет оснований огорчаться из-за физического отсутствия Господа. Даже если им кажется, что они лишены его общения, преданное служение, повторение святых имен, слушание, памятование и так далее, все эти процессы вместе взятые, некоторые или даже один из них приносит желаемый результат, давая человеку возможность общаться с Господом в ходе любовного, трансцендентального преданного служения. Даже один звук святых имен Господа Кришны и Рамы способен одухотворить и очистить атмосферу. Мы должны твердо уяснить, что Господь присутствует всюду, где преданные занимаются чистым трансцендентальным служением. И тот, кто участвует в совершенном или в совершаемом без оскорблений киртане, вступает в непосредственное общение с Ним. Памятование и вознесение молитв также могут принести желаемый результат, если делать это правильно и под умелым руководством. Не следует изобретать каких-то новых форм преданного служения. Можно поклоняться образу Господа в храме или, не имея перед глазами его личностного образа, возносить ему искренние молитвы в мечети или церкви. Поступая так, человек непременно очистится от последствий своих грехов, при условии, что он не грешит сознательно, в надежде получить искупление за свои грехи, поклоняясь Господу в храме или молясь в церкви. Склад ума, толкающий человека сознательно совершать грехи в расчете на искупительную силу преданного служения, называется «Намо бала дьясья хей тапа будхихи». Это самый тяжкий проступок, который можно совершить в процессе преданного служения. Вот почему такое большое значение придается процессу слушания, который помогает человеку счастливо миновать все ловушки греха. И чтобы подчеркнуть важность слушания, Госвами взывает к всеблагому провидению. Знаете, да, что такое провидение? Это не привидение. Есть привидение и есть провидение. Понимаете, да? Вы в курсе? Провидение, провидением называют волю Господа. Самого Господа называют провидением, а не привидением. Вот очень часто люди говорят, вот мы там прочитали про какое-то привидение написано. Нет, провидение. Есть даже стих такой. В Шримад Бхагаватам говорится, что Девахути так усердно служила мужу, считая его более возвышенным, чем само провидение. И один человек прочитал, он говорит, что, ну что, чуть-чуть повозвышеннее, чем привидение был. Он так был убежден, что это про привидение речь. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Ом агьян гимирангасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам гьена Тайсмай Шри Гурве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правритя Артам Михате Гурве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь очень прекрасный комментарий. Комментарий, связанный с практикой, с практической деятельностью, и затронуты очень важные моменты, связанные с обусловленным восприятием процессов очищения, процессов деятельности, практической деятельности, преданного служения. Вы, наверное, тоже часто замечали, что Шрила Прабхупада одни комментарии делает, казалось бы, такими нейтральными, другие комментарии он делает очень такими суровыми. Когда проходит какое-то определенное время, и мы видим, что тот комментарий, который мы считали нейтральным, оказывается еще суровее, чем тот, который мы считали суровым. А тот, который мы считали суровым, он кажется нам мягким. Но проходит еще какое-то время, и мы вдруг обнаружим, что оба комментария настолько суровые, и так далее. То есть глубина. Поэтому именно Шрила Шукадева Госвами подчеркивает глубину своего почтения. Это первое, что он выказывает. Я в глубоком почтении. Очень часто в погоне за информацией люди начинают сбивать верхушки. Очень много собирать информации, так и не поняв глубины элементарных вещей. Есть разные уровни понимания, поскольку мы говорим, что есть, по утверждению священных писаний, 5 уровней сознания, чистое сознание, анандамая, и всевозможные формы загрязненного сознания, оскверненного сознания, оскверненного вожделением. Значит, есть и разная глубина. Вот вы наверняка замечали, что когда в воду погружаешься, чем глубже ты погружаешься, тем что давление усиливается. И на каком-то этапе человек может погибнуть. Его раздавило. Также и иллюзорная энергия. Чем мы ближе к поверхности, к солнцу, тем давление что? Майя меньше. Чем более глубже мы в майе, тем майя на нас действует, естественно, что сильнее. Все сильнее и сильнее. Поэтому так устроено, что когда человек погружается в жидкость или в воду, то ему уже нужен что? Другой скафандр. Это тело уже не выдерживает. Ему нужен какой-то там защитный костюм. Потом ему нужен еще более суровый защитный костюм. Потом вообще железная такая штука. Бум! С таким закручиваешься. Да, свинцовые ботинки. Дальше ему уже нужен батискаф, там еще. Точно так же и живое существо в процессе своей деградации меняет тела в зависимости от погружения в эту иллюзорную энергию. Сегодня тело было еще таким более-менее совершенным, но я погрузился в майю, теперь тело, так сказать, с железным колпаком, завинчивающейся такой штукой, еще ноги еле передвигать, так сказать. Потом уже еще новое тело, все более грубее, грубее, грубее, грубее и грубее. В водолазном костюме действовать уже сложно. И в водолазном костюме там на поверхности вообще делать нечего. В нем только в мае там можно находиться. Иногда приходится приводить такой пример, потому что это, то есть, более яснее проясняет какие-то детали, как погружается человек в майю, и почему майя на разных уровнях давит по-разному. И почему гуны где-то ослабевают, а где-то усиливают. Погружаетесь больше, на вас это сила действует. Меньше погружаетесь, меньше проблем. Итак, все. Вроде бы все в майе, но у всех разный уровень этой оскверненности. Поэтому говорит, да ты что же в мае? Я бы не торопился, говорит. Человек в гуне благости, это совсем другая личность. Он там, кстати, ближе к поверхности. Там достаточно и в таком нормальном состоянии. Даже трубку можно. И дышать там духовной жизнью. И даже можно трубки в уши вставить и слушать, что там на поверхности делается. Но когда там так глубоко, так тяжело, да еще в этом с железным колпаком, да с завинчивающимся, очень сложно все получать. Естественно, вы наверняка замечали, тем глубже погружаешься, тем свет что уменьшается. И на больших глубинах там вообще темно. Темно. То есть, омагьян тимиран хася гянанджана шалакая. Темнота невежества. И там нам нужен факел, чтобы хотя бы рассмотреть, куда мы попали-то сначала. Нам нужны такие приспособления. И вот я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной. Это необычные строки, иногда мы не замечаем, кто как склоняется. Кто-то пишет: ваш смиренный слуга, который ничего не делает. Или ваше бесполезное давидаси. Такое ложное смирение. Сначала мы должны разбираться. Мы говорим словами, переживаем. Смирение там такое, продвинутость. Но не всегда понимаем глубину этих терминов. Что же такое смирение? Даже Иисус Христос в Библии объясняет своим апостолам, кто смиренен-то. И он рассказывает. Если вы помните, такая история есть, когда Христос пришел в дом одного купца. Почему я рассказываю эти вещи? Потому что люди все-таки, их уровень сознания такой, что они как-то им это ближе. Это серьезно. Когда начинаешь прочитание Махапрабху, срабатывает аспект, в первую очередь, в обусловленном сознании, аспект национализма срабатывает. Даже вот эти сами названия. Шри Чайтанья, Махапрабху, Чайтанья, Махапрабху. Даже преданные, и то у них срабатывает эти отделы мозга. Это стереотипы. И они еще очень длительное время иногда работают, особенно от того, что не хватает искренности и действуют не под руководством авторитета. Вот о чем здесь пишет Прабхупада. Поэтому эти стереотипы очень долго сохраняются в уме. Не в сознании, а в уме. И как только им начинаешь рассказывать какой-то вот там осел, который решил стать бабочкой, о, как тут же все оживляется, это понятно, тут осел, тут никакой ни мутха, ни вимутха, ни какой-то индийский, так сказать, там, или не гардаба, вот просто по-нашему сказали обезьяна, так сказать, без кармана. Что-то такое. И у людей, так сказать, легче это проходит. Но самое важное — суть. То есть дать людям суть, вот эту глубину. Не внешний фактор, а глубину. Что ж там, в глубине-то этого? В этой истории, что там заключено-то? Для чего все это? Вся эта Махабхарата, зачем? Чтобы дать людям Бхагавад-гиту. Чтобы дать людям Бхагавад-гиту. Итак, Христос пришел в дом купца, и его ученики уже задолго до него пришли туда, и они готовили. Там расставляли все, там, кстати, готовили, носили. И когда он пришел, никто его не заметил. Все повернулись и посмотрели: а, пришел учитель, ну все нормально. Знаете, у нас так бывает. В храмах идет гуру, там, а, он идет. А. Да, бывает такое. Это фамильярность. То есть отсутствие глубокого понимания положения вайшнава. Все говорят: о, вайшнав пришел, там видал, вайшнав пришел, видал. Человек не понимает, что он говорит. Вот почему Шукадева Госвами говорит: я в глубоком почтении. Он подчеркивает глубину наших взаимоотношений, глубину нашего восприятия тех или иных процессов, которыми мы занимаемся. И также Христос, он пришел. И так глубоко его встретили. А, пришел, да, ну нормально. Там сядь, они сказали. Харибол сказал. И сел на землю. Но перед этим была такая удивительная история. Он смотрел, сам присутствовал в доме Марии, этой проститутки, где прямо на его глазах она совокупилась там с несколько десятками личностей. Там была такая очередь. И он сидел в этой очереди. Но он сел туда не для того, чтобы с ней совокупляться. Он сел, что когда она все это закончит, подойти по очереди и сказать ей кое-что. Так смиренен был. Он сел и сидел там. И когда она, так сказать, сделала свое дело с каждым, туда заходили, выходили, заходили, выходили. Он пришел к ней, она там... И он посмотрел на нее. Она была вот настолько бесстыдная уже, что там кто-то на нее смотрит. Но когда на нее посмотрел Христос, она резко прикрылась и стала кричать: уйди отсюда, не смотри на меня. Когда на нас смотрит человек, у которого нет вожделения, у нас проблемы. Вы видели, как гуру иногда посмотрит, а что-то Вы чувствовали, когда гуру смотрит? Ну, Виталь, ты чувствуешь. Многие преданные понимают, о чем я говорю. Что гуру так посмотрит, что себя полным негодяем чувствуешь. Но пока он не посмотрел так на тебя, ты думаешь, я такая довольно-таки классная личность. Прекрасный человек такой, очень предан. И все остальное. Если у вас появилась такая реализация, я вас поздравляю. Если при взгляде, когда духовный учитель на вас смотрит, или вайшнав смотрит на вас, и у вас возникает ощущение собственной ничтожности и такого же стыда, это так прекрасно. Значит, вы еще, так сказать, не потеряны. Но если ничего не происходит, еще, чего смотришь? Или вы, он на вас смотрит, а вы на него смотрите и улыбаетесь. Это проблема. Итак, он пришел и сказал ей, что делаешь ты, Мария? Ибо святая ты. И она как начала кричать на него. Он развернулся и вышел. Но поскольку Христа уже знали, вдруг все увидели, что он вышел, и все стали кричать. Лжепророк, вот он куда ходит. И они стали побивать его камнями и плевать в него. И он, прикрываясь, шел через эту толпу. И каждый считал своим долгом плюнуть и пнуть на него. И он терпеливо прошел это все. И вот после этого он зашел в это помещение, где ждали его. И никто даже не заметил, что был он весь грязен, в пыли, побитый, было все порвано. Никто даже не заметил это из его так называемых продвинутых учеников. И сказали, сядь там, подожди, учитель. И сел он смиренно. Он был смиренен. И стал ждать. И тут вдруг раскрылась дверь, и вбежала Мария, вся в слезах, и бросилась к нему в стопы. И когда увидели они Марию, они знали, что это проститутка. Они все ринулись и хотели ее оттеснить. И сказал он им, не трогайте, ибо оскверните ее. Не понял. Да, не понял. И тогда Мария, рыдающая Мария, стала плакать прямо в стопы. И слезы прямо градом лились ему на стопы. Потом она взяла, распустила свои волосы и стала вытирать ему стопы. И стопы Господа стали чистыми. Она сняла свою дорогую накидку и постелила ему. И сказала, зачем ты сидишь на земле? И когда уселся он с чистыми стопами, омытыми слезами, на эту ее накидку, она сказала, как жить должна и что делать? И сказал он ей, возлюби Бога всем сердцем своим, возлюби ближних, возлюби врагов. И начал ей перечислять. И сказал он ей, а теперь иди, и всем расскажи об этом, что пришел в Сын Человеческий. И собралась она и ушла. И эти апостолы, они сказали, ты что нам говоришь? Что за дела такие? Что за такие дела? Что-то какая-то тетка тут забежала, такая не очень хорошего пошиба. И ты, так сказать, нас таких, то есть брахманов. Так-то выставил как-то так сказать. Ну, не в рамках этикета такого. Что за дела? И сказал им. Ибо зашел я, не понимаете положение совершенно. То сейчас не понимаете моего положения. Поэтому все я буду вам. Ибо была у вас вода, и считаете учениками себя, и не омыли стоп моих. Ибо были у вас белые полотенца, и не отерли стопы мои. Ибо были у вас мягкие сиденья, и не предложили мне. Ибо слушаете каждый день, что делать, и не хотите ничего делать. Не было у ней воды, и омыла стопы мои слезами. Не было у ней белых полотенцев, и отерла их своими волосами. Не было мягких сидений, предложила свою накидку. Не было у ней таких знаний, и приняла, и пошла исполнять. И не могли понять они, о чем говорит он. И в сердцах своих ложного смирения испытывали недовольство. И сказала ей: так не смиренна же она. Был отец и было два сына. Один сын был дружелюбен и послушен. Второй же был непослушен и оспаривал все. И позвал отец сына старшего, дисциплинированного, смиренного и угодливого, чрезмерно угодливого. Есть такая бенгальская поговорка, которую Прабхупада все время повторял. Чрезмерная угодливость – признаки вора. И был он чрезмерно угодлив. Хари Кришна. И позвал он его, и сказал: сын любимый, к утру надо бы поле вспахать. И сказал сын старший: Харе Кришна, да я для вас родной отец. И встал отец утром, но не вспахано поле. Позвал он своего оболтуса. И пришел оболтус, и был недоволен, и ворчал, и говорил: что меня позвал, и не выказал почтения. И сказал отец без всякой надежды: поле бы неплохо было бы вспахать к утру. Ну да, что я, да ну, у меня карма плохая. Семья, дети, машина барахлит. Ты будешь их кормить. Он наговорил, понятно. И встал отец утром, и было вспахано поле. Кто сын своего отца? Кто смиренен? Поэтому есть разные вещи, разные уровни восприятия. И глубина понимания того, что мы делаем, что мы слушаем, как это делать, как слушать это. Все мы говорим, повторяй джапу. Но до конца ли мы понимаем глубину этого процесса? Индивидуальная джапа, медитация. Это, знаете, как вот матрешки. Тот, кто не хорошо понимает, что такое матрешка, ему говорят: вот тебе матрешка. И он говорит: ну что это будет? Какая-то баклушка расписанная. Чем? Ну, матрешки. Нет, ты не понял. Открывают, а там другая. Ух ты! Почему матрешка такая интересная? Чем привлекаются эти матрешки? Ее внешностью разве? Ее устроением. Так? А там две такие. И он думает: вот две. О, здорово. Потом приходит: ну и как ты? Ну что, уже надоел, две матрешки, все понятно. Давай новые матрешки. Давай мне много матрешек, кузов. Теперь я знаю, что там по две. Давай вагон мне теперь. Я все знаю. Говорит: подожди. Ты еще в одной не разобрался. Смотри. Вон. Там еще она требовала. Да. Теперь он думает, вот три, и так открывает, и раскрывает, и всем это показывает. И ты вот такой. Ну все понятно уже, опять надоело. Давай другую матрешку. Давай вагон матрешек. Подожди. Ибо не разобрался даже с одной. Как не разобрался? Неужели там что-то есть? Попробуй. И опять та же самая история. И там есть. И в каждой матрешке была. И какая-то есть одна другая матрешка. Маленькая. В которой уже хоть как. Ну ничего. Так мы добираемся до Кришны. Из этого всего. Раз, раз, раз. Суть. Но иногда, когда мы не понимаем, что надо углубиться в эти процессы, мы так и не достигаем сути. Сути. И суть, она там иногда бывает глубоко. Сокрыто, как Кришна говорит, от глупцов и негодяев. Итак, Шукадева Госвами говорит, я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим. Это тоже очень важное понятие, всеблагой. Многие вы слышали, наверное, вот Бог там меня наказал, Бог так вот, недовольных Богом много очень много. Бог нас сюда поместил, если он такой Бог, что ж он знал, что мы страдать будем, что он нас сюда поместил? Какой же он всеблагой? И вообще его нет. Поэтому Шукадева Госвами подчеркивает это отсутствие глубины понимания. Потому что когда вы глубоко в почтении склоняетесь перед ним, глубоко, с глубоким сознанием, и на самом деле, тогда вы можете понять, что он всеблагой. Это то, что живое существо хочет получить. И спорить с Господом. Нет, я знаю, что это для меня лучше будет. Он говорит, я не могу тебе дать это. Да я знаю, ты вообще плохо меня любишь. Я знаю, что мне это принесет наслаждение. Перестань, у тебя, наверное, ложное эго, Бог. Он говорит, ну хорошо, получи. И это то, что мы получаем, сначала такой нектар нам кажется. Но потом становится ядом. Но нас предупредили. И вот когда мы яд-то получаем из этого нектара, вот тогда-то мы говорим. Чё ж он думал-то? Но он же нас предупреждал. Он нам проповедовал, говорил. Но мы же так его убеждали, обвиняли, что он не хочет нам блага, что мы сами знаем свое благо. Как правильно служить тебе, как правильно тебе молиться, как правильно повторять джапу. И какое правильное должно быть руководство. Мы так много знаем, мы такие умные, но не глубокие. И так каждый раз мы наталкиваемся на яд. Страдаем. И думаем, что ж там такое набредили эти вайшнавы, которые пели, что человек получает лишь одну лишь радость. Что-то радости мы не видим. О, все радующие и все привлекающие Господь. Какая же радость? Никакой радости и никакого привлекания мы не видим. Потому что действием Прабхупада пишет, выдуманными методами мы выдумываем много. Действуем без авторитетного руководства, и поэтому Кришна нами недоволен. Потому что это не называется быть в процессе. Это не называется быть в процессе. Поэтому Шукадева Госвами подчеркивает, что Господь всеблагой. И он подчеркивает, что Господь-то, он Шри Кришна. Шри Кришна. Он не Нараяна, он не Вишну. Он Шри Кришна. Он источник вечного наслаждения. И он всепривлекающий. Предвечный, как Вишну, и трансцендентальный источник вечного наслаждения, то бишь, как Шри Кришна. Итак, Шрила Шукадева Госвами перечисляет методы, то есть формы преданного служения. И первым он начинает прославлять Господа. Прославлять Господа. Киртанам. Прославление Господа. Как можно прославлять Господа? И здесь Шрила Прабхупада говорит. Слушателям. Это тоже прославление Господа. Слушание. Внимательно слушать. Это есть прославление. Поэтому все начинается Шраваном, Киртаном, Смараном. Прославление начинается с слушания. Иногда мы думаем, что киртаном подразумевает, вот, что сразу петь. Да? Но Прабхупада здесь как раз дает нам более глубокое понимание понятия киртана. И первый уровень киртана есть что? Шраванам. Слушать. Прославлять Господа путем слушания о нем. Слушать. Прославлять, он пишет, можно по-разному. Сначала мы должны услышать о Господе. Привлечься это тем, что мы услышали. Чтобы привлечься тем, что мы услышали, тот, кто это делает, он должен быть привлекательным. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает этот уровень. Таранга Рангини он называется. Когда преданный в процессе своего преданного служения умудряется развить этот росток бхакти. И когда расцветает этот росток бхакти, человек становится очень привлекательным, независимо от внешности, образования или чего-то. Потому что в сердце пророс этот росток бхакти. Поэтому Прабхупада говорил, что вас называют кришнаитами. Кришна означает всепривлекающий. И те, кто поклоняются Кришне правильно, они становятся точно так же привлекательными. Кришна одаряет своего преданного частично, то есть в зависимости от того, насколько он предан, этой привлекательностью. И люди к этому источнику, как мотыльки они, тянутся к преданным. Кто хоть 2 года здесь. Если бы они реализовали глубоко то, что они узнали за 2 года, они бы все назад к Богу вернулись уже. Но мы хотим много матрешек. Вагон, грузовик. И мы гоняемся за новыми книжками, за новыми лекциями, так и не поняв глубины тех, которые мы слышали. Так и не проникнув в суть этих глубоких пониманий, вещей, этих глубоких примеров. Мы говорим, да мы слышали уже эту историю. Да? Ну-ка расскажи мне о ее сути. И в лучшем случае мы говорим, у тебя неплохая память. Но сердце твое еще заковано в железо греховных поступков. Ты так ничего и не понял. Поэтому послушай-ка еще раз. И кто-то сидит, да ой, я 20 раз слышал, что не стоит. Там, так, куда сейчас он заорет? Нарайн, слушай. Я Вишну тут приеду, то отгонит Ямаду, и он раз. И... Да. Ну что кто понял в этой истории? Никто ничего не понял. Так происходит. Поэтому мы должны очень быть внимательны, очень стараться подойти научно к этим процессам. Это наука. Если мы не поймем глубину этих элементарных вещей, как же мы сможем думать, что мы... Поэтому Прабхупада написал, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и преданно служат ему. Как та пчела. Бум, бум, бум. Ну и вот уже. Время столько потеряли, сил, лоб расшибли. Ну тогда давай себя обманывать начнем. Что мы все понимаем, что происходит. Что все понимаем. И Шрила Прабхупада в одной из лекций говорил, что к нему пришел один ученик, который 5 лет, в общем-то, все делал так здорово. И он пришел и сказал, Шрила Прабхупада, я вдруг сегодня полностью осознал, что все, что я делал, было бесполезно. Что я все делал неправильно. И он был весь расстроен. Он сказал, 5 лет. Он говорит, я так рад. Теперь начни все сначала и правильно. И ты сразу начнешь продвигаться. Сразу начнешь продвигаться. Ты понял. Вот почему иногда приходится видеть людей, которые через 10 лет вдруг поняли, что они все делали неправильно. И у них реакция неправильная. Опять же неправильно, поскольку они поняли, что они неправильно, и значит у них и неправильная реакция. Откуда здесь правильно? И когда человек возвращается в изначальную, продвинутый предан изначально возвращается. Я видел очень много, я сам на своем примере помню. Когда ты убеждаешься в этом, ты возвращаешься назад и начинаешь с чего? С самых элементарных вещей. Очень внимательно слушать свою джапу. Ты начинаешь понимать, что это более глубокий процесс, чем мы думаем. Это ничего там. Какой-то гриха на пилораме там что-то делает. Я слышал маты. И они себя обманывают. Они говорят, не, повторяют джапу. Я-то знаю, что я говорю. Представьте, Кришна личность. Вы обращаетесь к нему. Представьте, вы приходите к человеку, вам говорит, он говорит, что? Раз, дверь закрывает. И вы такие. Не понял. Он же личность, он хочет, чтобы с ним нормально разговаривали, еще чувства туда вложили. Как вот он приходит, человек, он говорит, пустите меня переночевать. И как ты так, кстати, это скажешь, так тебе и пустят, а все, не иди отсюда. Но если ты там все туда, на самом деле они видят, что тебе негде ночевать, тебя пустят. Так же и человек, он обращается, это личность. И когда Кришна видит, что в нем не видят личности, не признают его как личность, ну что тебе еще? Давай, продолжай там. Гири-гири-гири-гири. Потом человек начинает с элементарных, правильных взаимоотношений. Он вдруг приходит к такому осознанию, что ни в коем случае нельзя оскорблять никого. Он возвращается в изначальную позицию. Все он это знал раньше, но он не понял этой глубины, что все это на самом деле так важно. Это все будет действовать на его продвижение духовное. И он возвращается в изначальное, чтобы начать правильно. И как только он правильно начинает, как тут же начинает прогрессировать. О, боже мой, что ж я раньше этого не делал? Ну кто ж тебя? Как Прабхупада говорит. Хотел обмануться и обманулся. Тебе же сказали, уже тебя изначально предупредили, что это глубокий процесс. Он научен. И нельзя его просто воспринять на сентиментах, на какой-то ритуальной деятельности, на памяти, что вот я много шлок знаю, значит я больше продвинутый. А я вот здесь так смиренно всем кланяюсь, поэтому я больше вайшнав, чем тот, который ходит там, орет. Ну что ты делаешь? Мы по деятельности определим, насколько ты продвинут и насколько ты смиренен. Насколько твои взаимоотношения развились с духовным учителем по деятельности, а не по твоим глазки домиков. Мягкий голос никогда не кричит. Ну все, как пропадает змея, тоже шипит. Она никогда громко не крипит, не трубит, как слон, не рычит, как лев. Она просто... И все, отравлена ядом. Змеи сомнения такие, знаете, такие люди такие мягкие. И они сеют сомнения в сердца других преданных. Поэтому Арджуна говорит: о, победитель демона Кеши, все эти сомнения, победи их, это все эти демонические проблемы, они говорят, сомнения, отсутствие веры, все они наше сердце оскверняют, как яд. У нас может быть целая цистерна сознания Кришны, но Кришна может не принять эту цистерну, если туда взять и маленькую каплю мочи. Смотрите, одна капелька оскверняет целую цистерну. Вот вы бы стали пить молоко, прям вот ведро молока сделали, а я подошел и сказал: подожди, взял бы пипетку и... Даже люди бы не стали это делать. А ты сказал: а что такое-то? В основном-то, смотри, в основном-то молоко. Но мы-то и смеемся, мы-то думаем, что это, ну мы-то ладно, это ж мы-то что будем пить? А Кришна, она все выпьет. Да мы так делаем. И думаю, а что такого-то? Ну ты же, ну такой маленький. Должны научиться, поэтому Прабхупада пишет чисто. Чисто, он все время говорит о чистоте. Чтобы там не было вот этого. Пак! Как, Юрка, ты говоришь, блук. Или блуп-блуп, блуп, чтобы не было сюда эта моча. Блуп. И потом ты вслед так, за этой мочой. Мутра, вот о чем мы говорили. Утро, мутра. И мы должны стремиться очищать свое существование. Это одно из проявлений божественной природы. Научиться, Кришна перечисляет в Бхагавад-гите, очищение своего существования. Это значит, люди, наделенные божественной природой. Они стремятся к очищению, они понимают, что они осквернены. Потому что демон, он не понимает, что он осквернен. Он говорит: что? Кто плохой? Не понял? Я плохой? Замечательно, да, люди есть такие, которые считают, что у них все в порядке. Кто врун? Я врун. Кто завидует? У кого похоть? У меня похоть? Да у меня нет похоти. Я замечаю таких тоже. Только... Ой, у него столько вождей, а у тебя нет вождя? Ну, у меня нет. Я когда получил первую инициацию, у меня сразу вожделение исчезло. Я не завидую теперь никому уже, все, похоти нет, и он всех так говорит. Вот тот похоть, тот сумасшедший, тот такой, что он думает, что он такой. Прабхупада говорил, все эти проблемы остаются глубоко в сердце на протяжении почти всей деятельности. Даже Арджуна, Прабхупада пишет, что Арджуна был самым выдающимся вайшнавом того времени. И Арджуна, услышав от Кришны о демонической природе, забеспокоился. Он подумал, что он демон. Вот как чист Арджуна был. Что даже маленькие свои проблемы, он вдруг подумал, что он не просто какая-то, он демон. Отсюда появился стих: «Не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божественной природой». Почему Кришна говорит «не беспокойся»? Потому что он увидел, что Арджуна забеспокоился. Когда Кришна перечислил божественные качества, Арджуна голову опустил. Он в себе не нашел ничего такого хорошего. Так вайшнав чистый, он не думает, что я такая великая личность, что у меня все божественные качества. Но когда он стал слушать от Арджуны демонические качества, он так стал сокрушаться. И Кришна увидел его. И Кришна был доволен, что он так все воспринимает. И он сказал: не беспокойся, Арджуна. Ты с рождения наделен божественной природой. Он был доволен таким поведением, потому что это было вайшнавское поведение. Вот почему Шрила Бхактивинода Тхакур поет. Когда же этот Бхактивинода забудет о личном счастье? Бхактивинода Тхакур, он считал себя, что он все время беспокоится только о своем личном счастье. Хотя он был чистейшим вайшнавом. Поэтому говорится, когда у человека белая рубашка, даже незначительное пятнышко, он сразу беспокоит его. А когда все грязное, даже большое масляное пятно человек не замечает. Он говорит, новое пятно появилось у меня. Здорово. Зачем ее стирать? И так нормально, тепло, хорошо. Все нормально. Кого не спросишь, у них все нормально. Это называется так оскверниться, что человек уже не замечает этих проблем своих. Так их много. Даже не видит. И он говорит, да я таким родился. Грязным здесь. Нет, все более серьезнее. Вы знаете эту историю про Калидаса? Кто слышал? Слышали, да? А кто еще слышал? Не слышал. Слышал? Слышал, но не понял. Вот иногда приходится акценты расставить. Та же самая история, но акценты, если расставлены как-то, тогда вот, ну знаете как, казнить, помиловать, да, вот там если запятые не там поставил, и разный результат получается. То есть, даже интонации голоса, так сказать, разные дают, это акценты. Запятые, многоточие, там прямая речь. Вот если очень хорошо знать, тогда можно эти акценты передать, акцент того, кто это написал. То есть мысль все. Потому что речь, вы знаете, почему мы слушаем речь? Потому что вот многие наверняка заметили, когда лекцию слушаешь на кассете, теряются вот эти акценты, они теряются. Переводчик теряет акценты. Когда напрямую акценты еще связаны с чем? С мимикой человека, с его глазами. То есть человек может сказать такую вещь, если вы его лично не видите, то вы можете ее так подумать, что по его интонации голоса. Но если бы вы видели его мимику в этот момент, то вы бы поняли, что это шутка. А вы не видите мимику, вы воспринимаете это, что это так на самом деле. Замечаете? Понимаете, о чем я говорю? Что здесь очень много слаживается факторов. Очень много факторов. Вот эти, расстановка этих акцентов. Как правильно воспринять ту или иную идею, ту или иную мысль. И вот был такой Вайшья, он был Вайшья такой, Шудра Вайшья. Как раз во времена Шри Чайтаньи Махапрабху, в Джаганнатхапуре жил такой Калидас. Что значит Калидас? Слуга Кали. У него прямо имя даже такое было с рождения. Потому что родители поклонялись Кали, Дурге. Этот Калидас, в общем-то, жил неплохо. Подворовывал. Такой он был. Ну, как вот точное, как вот все калиюжные. Калидас. И он еще был таким очень глубоко преданным этой Кали. Такой вот все время. Деньги. Туда-сюда обмешурить, объегорить. И всегда у него была философия, почему он так делает. Семья, дети, там, туда-сюда. А что я, что, дурак, там, говорить правду. И все остальное. Все признаки у него были. У него были всегда причины. Лишь бы не очищаться. Он считал себя нормальным. Что куча причин, лишь бы не очищаться. И вот как-то раз он повстречал своего старого детского друга. Друг-то не был старым, в смысле, давно они дружили, в детстве. И он его увидел. И когда он увидел его, а тот друг был вайшнав. И он когда увидел его, он сказал, о боже мой, ты как-то вообще весь изменился. Друг сказал, в каком смысле, я не знаю, ты извиняешься, о чем ты говоришь? Ох ты, боже мой, ты сейчас со сложными руками со мной разговариваешь. Ты вообще какой-то такой необычный стал, у тебя глаза вообще... Ты что сделал-то с собой, а? Сказал. О чем ты говоришь, я не понимаю. Воспевай имена Господа. Он сказал, ну ты вообще, ты какой, а? Давай с тобой поговорим, а ты что сделал с собой, а? Ты вообще какой-то... Он сказал, да я не достиг ни богатства, ничего. Он говорит, да я не знаю, а что-то у меня аж прямо там внутри так... Мне что-то так с тобой хорошо, рядом даже стоять. Что такое? Ты что с тобой сделал? Он сказал, я не знаю. И Калидас, он был такой завистливый, он сказал, я тоже хочу таким быть. И тут друг сказал... А каким? О чем ты говоришь? Ну ты что, ты, наверное, специально от меня скрываешь. Ты знаешь, какой... Ты смотри, что с тобой произошло. Тут человек ничего тоже понять не мог. И он начал ему рассказывать, что я просто служу Господу. И когда он рассказывал этот Калидас, он так привлекся его речью, он мало что понимал, о чем он говорил. Но он говорил как-то так, что прямо все в нем как вот, как лед растаивать стал. Он даже не понимал никакого глубокого смысла, ничего, он вообще никакого смысла. Просто как он говорил, как были глаза его светились, все это захватило Калидаса. И Калидас так стал завидовать. Он тоже был, хотел быть таким, он стал думать, если бы я был таким, столько денег бы у меня было. Я приходил людям, так вот говорил, и все бы мне, все брали у меня, покупали. И у меня свои планы появились. Не мог понять, чем же привлекателен так стал. И он так овороженный, завороженный этим человеком стоял, и когда он сказал, вот так, он сказал, как ты прекрасен, ты, что с тобой произошло, я даже не могу, вроде бы ты... Ты совсем другая личность. Как тебе удалось стать таким? И тут тот человек смекнул. И он сказал, это все сила служения вайшнавам. Он сказал, кому? Вайшнавам. Он сказал, подожди, я не понял, кто такие вайшнавы? А кто такие вайшнавы? Ну ты разве не видел? С мешочком ходят. Харе Кришна, с тилакой на лбу. Он сказал, эти? Да. Это все служение этим. Это вайшнавы. Он сказал, да не может быть. Я тебе говорю. Я тоже хочу им служить. Он сказал, ну у тебя дети, семья. Ну Калидас смотрел на него, да какие дети, да нафиг мне дети, нафиг мне семья, когда он такой стал. Я тоже хочу быть таким. И он сказал, если ты будешь посыпать свою голову пылью со стоп этих личностей, ты станешь таким. Второй метод я тебе скажу потом. Помни! Ну что, как пылью, да? Прямо берешь пыль со стоп этих личностей себе на голову. Калидас ничего вообще не знал, и он все понимал буквально. Он был тупой. И он тут же, он тоже так вдохновился. Он так вдохновился. Мгновенно он вдохновился. Он себя прямо на крыльях. И он говорил, чаще бы проводили такие программы. И он так же, вдохновленный, он побежал. И как он смотрит, идут 5 человек с мешочками. И он сходу на них налетает, сбивает их, лезь их за стопы. И давай, Они все, а что, почему, ты что, кто такой сумасшедший? Он соскакивает, ура, и дальше побежал. Через некоторое время все в Канаткапуре знали, что бегает такой Калидас, он сошел с ума, всех хватает за стопы, пыль оттуда и себе на голову. И Калидас, он сидел в кустах на возле, и никто возле того места не проходил, все говорят, там сидит Калидас. О, боже мой, баб. И они стали обходить это место. Калидас переменил дислокацию и там стал уплывать. И он так хотел, у него был этот энтузиазм. Он так это делал. И у него было такое сильное желание получить то, что он хотел. Это было сильнейшее желание. И это желание в процессе. И он все время ждал. Когда он обсыпал себя пылью, он весь грязный сидел. Сидел, и ничего с ним не происходило. Он кому-нибудь подходил, начинал говорить, люди от него шарахались. Он говорит, нет, еще что-то во мне нету. Мало пыли, подумал он, мало, маловато. Он потерял сон, покой. И он стал охотиться за вайшнавами. И в городе пошел слух, вот что. И все люди, при слове только Калидас, они все сразу, что сейчас кто-то вас собьет, из вас за вас начнет за стопы хватать. Один раз Калидас, когда ему никто уже не давал свои стопы, люди убегали от него толпами. У кого был мешочек и тилака, они просто от него убегали. Он подумал, я так неудачлив, никто не дает мне свои стопы. И он стал сокрушаться. Как же я могу стать таким же, как мой друг? И тогда он увидел, что готовится большая парикрама. И он знал, потому что он жил там, и он видел, как эти вот сумасшедшие с мешочками, они там ходят. Он вспомнил, и он затаился там в кустах, где они должны были пройти. И огромное количество. И он подумал, я же не успею их всех сбить. Я не успею каждого схватить за стопы. И он посмотрел на дорогу и подумал, а, они пройдут под этой, по этой дороге и поднимут клубы пыли. Ага, вот пыль с их стоп-то нужна. И он стал ждать. И когда огромное количество вайшнавов прошло, он с разбегу кинулся в эту пыль и стал в ней кататься. Поскольку он делал уже так очень много, и он ценил плоды своего труда, он не смывал эту пыль никогда. И поскольку он этим занимался уже несколько месяцев, он превратился в негра, одни глаза и зубы. Был весь покрыт этими несколькими слоями. Он не стриг ногти, потому что под ними была пыль. И он так поверил этому своему другу. И когда он стал купаться в этой пыли, вдруг он стал задыхаться. И он остановился. И он поднял такие большие, и пыль на него падала это, спускала это. И он вдруг в своем сердце почувствовал, что он хочет заплакать. И он зарыдал. Он так заплакал, что никогда не плакал он в жизни так, и он ничего. И он подумал, со мной какая-то истерика. И он стал плакать. Он стал плакать и кататься в этой пыли. И ничего больше понять не мог. И вдруг он стал думать, боже мой, какая я ничтожная личность. Я хуже каждого насекомого, я хуже даже этой пыли. Как я живу? И эти мысли еще больше приносили ему боль в сердце. И он так стал рыдать в этой пыли. И он не мог успокоиться несколько часов. Его даже стало колотить. То есть конвульсии появились. И вдруг в его где-то сознании такой фрагмент появился, как фотография, как какой-то фрагмент чего-то такого прекрасного. И он мгновенно исчез. Он даже не разобрал, что это было. Но что-то такое прекрасное. И это сокрушение о себе. И что есть что-то такое прекрасное, что он увидел, но он не понял ничего. Он не был знатоком ничего. Когда все эти состояния прошли, весь грязный в пыли, он сел на краю этой дороги и стал тупо так вот сидеть. Он не мог даже думать ни о чем. Все силы куда-то покинули его. Он сидел, у него здесь были вот такие две борозды от слез, белая кожа, все остальное было черное. И вдруг он увидел своего друга. И Калидас, увидев его, так обрадовался. Он обрадовался, что увидел этого человека, который сейчас от него не будет убегать. Потому что он делает то, что он сказал. И он так был счастлив, что он на корячках пополз ему навстречу, потому что сил идти даже не было. И когда этот вайшнав увидел его, он, улыбаясь, подошел к нему. Встань, Калидас, я наслышан твоими проделками. Он сказал, боже мой, я же такая ничтожная личность, сказал Калидас. И когда этот друг его услышал, он сказал, что с тобой случилось? Не так хорошо рядом с тобой, сказал друг. Он сказал, ты шутишь. Как же со мной может быть хорошо? Кто я такой? Сказал Калидас. Ты даже не представляешь, какой я негодяй. Его друг улыбнулся, обнял его и сказал, переходим к второму этапу. Теперь ты должен съедать все, что не доели эти личности. Он сказал, как? Он сказал, да, Калидас, это лекарство. Ты веришь мне? Да, я верю тебе. А что, пылью уже не надо обсыпаться? Не надо, Калидас. Хватит. И именно этот второй этап тебе даст больше. И Калидас так опять вдохновился, опять в него сила вдохнулась, потому что этот старый метод уже стал для него таким обременительным, что от одно и то же все обсыпался всей уже, всей пылью, которая была, он обсыпался. Все это одно и то же. И он так был счастлив в получении второго этого качества. И вот он вышел на охоту. и новые слухи. У Калидаса новый, так сказать, сдвиг. Он выхватывает из рук преданных все, что они едят. И так все стали прятать от него свои обедки, свою еду, свой просад. Все стали прятать. И он выпрашивал, он даже стал деньги свои употреблять, чтобы купить у них остатки этой еды. И разорился полностью. Жена такой скандал ему устроила. Он говорил: молчи, дурак. И Калидас, когда все стали от него прятаться, он увидел, что все тайком собираются в одном леске, предлагают просад, доедают, и все остатки в такую яму и закапывают на банановых листах. Он вычислил их, и как-то раз они все собрались, поели, закопали, и когда они ушли, он это разрыл и стал есть. Он ел это вместе с банановыми тарелками, потому что он считал, раз на ней осталась пища, я должен это съесть. Он все делал искренне, с глубокой верой. И он стал есть это. И он ел, когда уже даже вообще ничего не лезло. Но так он хотел стать таким же. И вот в один прекрасный день произошло то же самое. Вдруг наевшись, опять сердце его стало ныть. Резко. И он стал думать: Боже мой, я бесполезная личность. Вся жизнь потеряна. Ничего. Теперь денег нету, ничего нету. Все отношения я испортил со всеми, все считают меня сумасшедшим. Да я и есть сумасшедший. И он стал опять плакать. Он лег на землю, стал смотреть в небо и стал плакать. И вдруг в небе он стал видеть какие-то удивительные вещи. И это еще больше заставило его страдать. Он вдруг ощутил что-то в сердце, какую-то разлуку. А с кем и с чем, он не мог понять. И потом он пришел к выводу, что он так сильно страдает в разлуке со своим другом. И вдруг он почувствовал, что он так хочет видеть этих людей с мешочком и вот с этим знаком на лбу. Он так хочет быть в их обществе. Но всех он их наоскорблял. Он только отбирал у них пищу. Все они считают его сумасшедшим, что это еще в большей степени горе ему придало. И он стал рыдать, что они никогда не станут с ним общаться теперь, никогда не будут его друзьями. И он практически был готов совершить самоубийство. И тут, так устраивал Кришна, появился опять его друг. И когда он увидел, он бегом побежал навстречу к своему другу. И друг, увидев, как он бежит и какие произошли в нем изменения, он побежал к нему навстречу сам. Они обнялись и стали плакать. Они обнялись и стали рыдать. Они так крепко сжимали друг друга тела. Им было так хорошо. И друг сказал: Калидас, я так счастлив тебя видеть. Калидас подумал, он шутит, он обманывает, он такая великая личность, что сердце его еще больше заныло, и он еще больше разрыдался. Он стал говорить: это я так счастлив тебя видеть. И они плакали. И когда они успокоились, друг сказал: теперь третий этап. Он сказал: говори, я сделаю все. Я так хочу что-нибудь сделать для тебя. Я так хочу тебя удовлетворить. Откуда у Калидаса появлялась такая реализация? Он же не читал книг. И тогда он сказал: ты должен пить воду теперь, которая омыла стопы этих личностей. И Калидас теперь пил воду. Все, где бы только не опускались стопы вайшнава, в лужи, он все выпивал это и был очень энтузиастичен. И вот когда все вайшнавы стали прятать эту воду, и уже слух о том, что он полностью чокнулся, уже так укрепился. Он сумасшедший. И вот один раз, рано поутру, Калидас стоял на улице. Еще даже утро не наступило, это была ночь. И он стоял и ждал, когда кто-нибудь пройдет, потому что прошел такой индийский дождь, и было много луж. И он подумал, какой удачный день! Сейчас они пойдут по этим лужам, столько этой воды! И сердце его радовалось, как знаете, рыбак, у которого думает, что сейчас наловит рыбы там. Ух, косяк идет. У него такое же состояние было, он так радовался. И вдруг он увидел в конце улицы, он увидел две фигуры. Одна была огромнейшего роста, а другая поменьше. Он подумал, что такое, я никогда не видел таких огромных людей. Он издалека подумал, удивительно, что за человек такой. И когда этот человек приблизился, Калидас так стоял в темноте, и они не видели его. И он посмотрел. И он увидел огромного роста человек, прекраснейшей внешности, такой грациозный, строго выбритый, с шикхой, с тилокой, с мешочком. И второй немножко пониже. И он понял, это его слуга. И когда он увидел эту огромную личность, сердце его так сильно забилось. И он восхищенный, не знаю почему, пошел за ними. И он забыл о том, что надо пить воду из луж. И он пошел. И эта огромная личность подошла к храму Господа Джаганнатхи. И все в Джаганнатхапури имели приказ, что никто не должен прикасаться к воде, которой омыли эти стопы. И там была такая ямка, где этот огромный саньяси, где слуга лил ему воду, и он мыл свои стопы. Никто. Никто не позволял себе даже прикоснуться к этой ямке. Это было строго-настрого запрещено этим огромным саньяси. Но Калидасу он ничего не знал. И когда этот большой саньяси протянул стопу, и слуга стал поливать, вдруг прямо между ног протянулась рука. И вода прямо со стоп стала туда капать. Этот саньяси нахмурился и по руке так. И он увидел. У Калидаса было такое лицо. Убей. Калидас резко выхватил руку. Большой саньяси посмотрел на него и протянул вторую стопу своему слуге. Он стал поливать его. И вдруг он увидел. Он повернулся и сказал, это уже слишком. Ну, Калидас. Большой саньяси нахмурился, посмотрел на своего слугу. Слуга был вне себя, он прожигал этого. Но ничего не произошло. Они вошли в храм. У Калидаса комок стоял в горле. Он испытывал и страх, и странное влечение к этому великану. Он не мог ничего понять. И спрятавшись за углом одного дома, он стал ждать. И они вышли обратно. Когда они прошли мимо того места, где он спрятался, он стал тайком за ними бежать. И была лишь одна мысль. Я хочу за ним съесть пищу. Я хочу съесть за ним пищу. И когда они продвигались по улице, Великан вдруг резко поворачивался. И Калидас Мадонай... И сердце его билось от страха. Великан смотрел так. И шел дальше. И Калидас из одного темного угла в другой. Вот так прятался. И так он достиг дома, в котором жил этот огромный человек. Этот огромный, прекрасный саньяси. И слуга приготовил пищу, предложил ее и подал. Калидас спрятался за деревьями и ждал. Он видел яму, в которую... И он ждал. Он был так вдохновлен. Он себя чувствовал охотником. Так... И Шри Чайтанья Махапрабху, Господь Шри Кришна, он знал, что творится в сердце Калидаса. Он взял часть пищи, съел. И резко посмотрел в окно и увидел, как голова Калидаса за дерево. Господь Чайтанья улыбнулся. Посмотрел на Говинду, своего слугу. И глазами Говинда понимал взгляд. И Шри Чайтанья Махапрабху показал на свою тарелку и показал так. Говинда сказал: «Как?» Махапрабху посмотрел на Говинду. «Даже твои близкие спутники не получают этого!» Махапрабху посмотрел на Говинду. Говинда взял, подошел к этому дереву. Конечно же, он тоже видел, что он прячется за этим деревом. Он подошел к этому дереву, положил, постучал по дереву, сказал: «Э! На!» Калидас там. И когда Говинда ушел, они стали смотреть. Калидас. Вот, никто не видел. Схватил эту пищу и стал набивать себе рот. И как только он прикоснулся языком к этой пище, как тут же он упал без сознания. Тело его затряслось, слезы покатились, и он стал кричать: «Гоуранга! Нитьянанда!» И он стал видеть этого огромного саньяси сияющего. И с ним был такой же красивый огромный человек в синих одеждах. И вдруг сердце Калидаса растопилось в любви к этим двум личностям. И он стал задыхаться. Так Калидас получил милость Шри Чайтанью Махапрабху через преданных. Хари Кришна. И в конце этой истории вывод описывается. Даже самый бесполезный человек, если он имеет твердую веру и выполняет то, что ему говорят вайшнавы, может, даже благодаря трем ценностям, получить милость Господа. Это пыль со стоп вайшнавов, остатки пищи вайшнавов и вода, которая омыла стопы вайшнавов. Хари Кришна. Итак, я еще раз прочитаю стих. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришны, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков». Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? Харе Кришна. Шримад Бхагаватам Класки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай. Гаур Прамананде Хари Бол. Даже те, кто видел его, тоже получали прямо бхакти. Потому что все те, кто видел, они такие потом возвращались. И те, кто видели, они говорят, что? Гауранга. И вот один старик, он, выслушав Киртан Махапрабху, увидев его спутников, он был просто потрясен. Господи мой. Он упал к нему стопы и сказал: дорогой Господь, он сказал, никогда не называй меня Господь. Какой Господь? Я слуга. Он сказал, они говорят, что ты Господь, твои с вами спутники. Он сказал, они лжецы. А я слуга их. На самом деле я им служу. Они все так делают, они просто такие скромные. И он начал, и этот старик сказал: как я могу получить твою милость? Или как я могу получить милость Кришны? Он сказал, ты должен служить другим вайшнавам. Он сказал, а кто вайшнав? Он сказал, любой, кто воспевает махамантру, видел мешочки, видел на лбу. Вот если ты будешь им служить, он сказал, да у нас полдеревни таких. Он сказал, если ты будешь им служить, ты получишь милость Кришны. И старик так вдохновился, и он сразу уехал в свою деревню. Через год старик нашел Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапуре, пришел, поклонился, поднялся и сказал: дорогой господин, я целый год служил, и у меня проблемы. У меня большие проблемы. Махарадж, он сказал, в чем проблема? Ты знаешь, мне стыдно признаться. Я такая поганая личность, сказал он. Ты знаешь, там, в общем-то, я бы и не думал, что им-то так надо и служить. Не все они, кто носят мешочки, это вот, тилаку. Махапрабху залыбался, сказал, ты это заметил, да? Старик ничего не понял. Он сказал, ну да. Ты разобрался в этом? Старик думал, что его будут ругать. Он сказал, ну да. Ты увидел, да? Что не всем служение из них приносит благо. Он сказал, ну да. Так скажи же мне, кому я должен служить? Он сказал, служи тому, кто других делает вайшнавами. Старик подумал, сказал, а можно я буду служить тебе? Махапрабху сказал, ну сам думай. Поэтому мы должны служить духовным учителям. Так же, понимая. И когда духовный учитель говорит нам, служи через тех личностей, мы должны также служить тем личностям, как бы мы служили лично ему. Не видя их недостатков, потому что мы выполняем указания самой возвышенной личности. Мы просто служим через эти стопы тем стопам. И тогда Гуру нами доволен. Он говорит, ты так мне предан, что ты по моим указаниям служил этим неквалифицированным людям. И я вижу твою преданность, что ты забыл о себе, о своем ложном эго. Получи все мои благословения. Гуру хочет видеть нашу преданность, что мы готовы служить кому угодно. Даже червям, если он хочет это. Если его удовлетворяет, мы должны служить даже червям в навозной куче. Если Гуру нам сказал, служи именно им. А у червей очень много недостатков. Все? Все, Гуру. Если Гуру сказал сотрудничать с преданным, что нужно? Сотрудничать – это означает сотрудничать на основе удовлетворения Гуру и Кришны. Мы не сотрудничаем. Сотрудничество, которое уводит нас от миссии – это не сотрудничество. Мы сотрудничаем даже везде. Вот мой Гуру, он пишет везде. Всегда твой в служении Гуру и Кришне. То есть он не показывает, что я твой, пока ты служишь Гуру и Кришне. Но если в чем-то другом, извини. Понимаете? Вот в чем сотрудничество проявляется. А не в том, что мы сотрудничаем, потому что у нас одинаковые проблемы. Увеличиваем проблемы. Я видел, как... Вы замечали, наверное, как у кого проблемы, они такие... Сразу тот, у кого тоже проблемы, они друг друга понимают, такие друзья станут сотрудничать. Ну да. Как могут выплыть те, кто оба не умеет плавать? Они должны обратиться к тому, кто умеет плавать. И когда у кого-то проблема, он должен обратиться к тому, у кого нет проблем. А у нас как наоборот же, да? Все. У тебя проблемы свои, так ты еще и обращаешься и начинаешь общаться с тем, у кого точно такие же проблемы. И вы так друг друга понимаете. Там, и буль-буль-буль-буль-буль вместе. Понимаете? Мы всегда должны стремиться, поэтому поется, что всегда общайся со святыми личностями, садху. Подразумевается, что в храме, брахмачари, те, которые живут в храме, они относятся к категории садху. Садху. Есть разные категории садху. Брахмачари, который живет в храме, подразумевается, что это человек, который на уровне садху находится. То есть он готов принять все аскезы, правильно действовать, просто... Прабхупада говорил, я создал эти храмы, эти центры для тех преданных, которые хотят. Это указание Весадевы. Значит, указание Нарады, значит, указание Брахмы, значит, это указание Кришны. И он говорит, своих сильных преданных я соберу в храмах, они будут... Это непосредственно самые близкие преданные Господа. Они принимают эту аскезу, и они как раз принимают все эти неудобства для того, чтобы распространить философию сознания Кришны. То есть принимают неудобства для удобства других. Они вайшнавы, очень мощные вайшнавы. Подразумевается, что это садху. Также есть вторая волна садху. Те, которые своим примером, поскольку 90% общества семейные люди, они в своих семьях, то есть они становятся семейными брахмачариями. То есть они употребляют свою сексуальную потенцию только для зачатия благочестивых детей и никак. Они брахмачари, грехаски. И они своим примером вдохновляют других грехас и распространяют среди них сознание Кришны. И так брахмачари, и все они являются великими вайшнавами. Садху. Вот что подразумевается садху. А не тот, кто, кстати, у него амбиции свои не довелось реализовать где-то там на каком-то поприще. Приходит в храм, то, кстати, свои негодяйские проблемы, кстати, выливает на голову других. И, так сказать, едоками, жрецы просада, так сказать, становятся. Жрец просада. 5 лет, так сказать, ест просад, ничего не делает. Таких вот тоже много. Поэтому это и есть садху. Поэтому общение с такими личностями приносит лишь одно благо. Они очень привлекательны, все хотят с ними общаться. И даже когда тот же самый человек будет говорить вам, когда у человека нет у самого внутри, он будет это говорить, и никто не будет его слушать. Это же самую фразу скажет человеку, у которого есть это внутри, это сразу подействует. Люди привлекаются. Вы замечали, да, что один и тот же человек ничего нового не говорит, но почему-то через него мы больше привлекаемся. Тем же самым, что мы ничего нового не слышим, но он привлекает. Преданный начинает понимать, что у него нет такой глубокой веры. Надо ее развить. Каким самым? Так вот, служением вайшнавам, служением гуру. То есть просто нужно, понимаете, одной из категорий садханы – это дисциплина. То есть делать так, как тебе сказали. Прабхупада говорит, поднимитесь до второго уровня, не нужны золотые подносы. Поднимитесь хотя бы до вот этого строгого исполнения. И ничего туда не вносите своего. Прямо в этом комментарии он пишет об этом. Который мы сюда. Хотел спросить, как говорится, что бхакти она не зависит от результатов, а усилий. Но вот с другой стороны. От усилий оно зависит. Ну, от усилий, да, зависит. Да. От результатов. От результатов таких внешних, конечно, оно может вот, зависеть. И с другой стороны, вот когда появляется бхакти, преданность у преданного, то он все, мы знаем, что он становится в проповеди инструментом, но в руках своего духовного учителя и достигает результатов. Вот вы говорили, по-моему, на первой, которую я слушал лекции, что, ну, что как касается проповеди, можно ли стать глупцом, ну, с исполняющим волю своего духовного учителя в проповеди и не имея таких результатов больших? Нет, результаты есть всегда, потому что есть разные уровни проповеди. Вот вспомним, допустим, Шрила Гаура Кишора Даса Бабаджи. Что он проповедовал такому? Он проповедовал преданным, и он воспевал сам. Но его чистое воспевание было таким мощным проповедническим инструментом. Он сидел просто возле отхожего места и повторял с чистой любовью мантру. И никто не знал, что благодаря его повторению очищается вся планета. Не только вот, что какие-то люди, да, там 10 человек, вся планета очищалась, вся вселенная очищалась от этого. Есть в Бхагаватам есть такой стих, что присутствие одного чистого преданного, который чисто воспевает, меняет ход истории целой планеты, планетарной системы и даже всей вселенной. Одного чистого преданного, который чисто воспевает с любовью. Ты представляешь, как могущественные преданные, они как Бог сами. Они сами как Кришна, они изменяют все. Потому что Кришна, они инструменты, Кришна непосредственно через них проявляет свое могущество. А представь, сколько было вайшнавов. Поэтому так все изменено. Поэтому мы, такие глупцы и негодяи, тоже сейчас об этом говорим. Потому что они когда-то воспевали чисто. И они продолжают воспевать чисто. И благодаря их чистому воспеванию люди очищаются. Люди приходят и слушают по несколько часов о Кришне, который вообще, слово Кришна их беспокоило вообще. Теперь они будут слушать это, раскрыв рот. Еще деньги будут давать за то, чтобы послушать. Когда это было? Это же удивительно просто. Так ведь? А мы иногда привыкаем к этому и думаем, ну что-то, ну, маловато. 400 человек, так маловато. Прабхупада бы, он бы смеялся над нами. В Кали-Югу вообще слушать о Кришне никто не хочет. Все хотят только наслаждаться. Потому что все становятся демоничны. Поэтому Прабхупада, он говорил, я не удивляюсь, что люди уходят. Я очень удивлен, что еще кто-то остается. В Кали-Югу почти нет качеств служить Кришне. Нету даже интереса ни у кого. Он говорит, научитесь восхищаться каждой новой душе, предавшейся Кришне. Восхищаться! А мы как? Мы прекращаем восхищаться даже друг другу. Поэтому отношения ломаются, рушатся. Мы не ценим друг друга даже. Не заботимся друг о друге, о духовном продвижении друг друга даже не заботимся. У нас гегемонические планы, у нас все. Пролетариат, а как там пролетариат? А тут отношений нет, потому что там отношения. Мы великие, большой храм, 500 тысяч брахмачари. Здесь еще не разобрались, кстати, внутри. Иногда мы так. Поэтому иногда бывает так, что человек одно завалил, его перемещают на другое место, чтобы он завалил там. То он там завалит, его благополучно перемещают на другое, на большее место, поле деятельности, завала. На лесосеку, так сказать. Тут спилил, теперь, так сказать. Всякое бывает, но все-таки это только благодаря тому, что это особая милость. Нас терпят, нам дают. Особая милость Махапрабху. Он никого не отпихивает, никого не отталкивает. Даже если у нас такие проблемы очень большие, он все равно предоставляет нам возможность. Прабхупада говорил, храмы не место для дураков, негодяев и лентяев. Три категории он выделил. Дураки, негодяи и лентяи. Дураки, то есть это, ну, человек тупой, ну вообще, какой смысл тратить, в храме его держать. Пусть здесь повторяет дома там. Храм это такое место, это как вот военная база. Там не должно быть гражданских лиц. Как это Печкин говорит. Какая-то подозрительная личность гражданской наружности. Понимаете, да? Общение можно получить в этот, как вот приходит и там, ух ты, ах ты, вдохновится, и все хотят стать военными после этого. Знаете, да, как? Так и храм. После посещения храма все хотят стать военными. Все хотят вступить в армию Господа Чайтанья. Так это функция храма. когда база или когда храм становится цитаделью для прихожан, когда они могут управлять храмом, то есть они, ну, не таким вне, в полностью, но они чувствуют себя хозяинами храма. Но это уже для больших храмов. Для больших храмов. То есть то место, куда они с удовольствием вышли. Очень сложно это. Потому что Кали-Юга, иногда у нас не хватает чистоты. Или один человек, так сказать, не может много сделать. Ну, разные факторы есть. Но все это реально сделать. Это реальность. Это не какие-то, так сказать, спекуляции. И каждый может быть тем глупцом. Каждый. А мы все время спекулируем. Ну, это ж он. Он-то, конечно. Он-то, конечно. Наверняка он не те ситхи. Вот эти вот вера в этих не те ситхи, это только отравило многое атмосферу внутреннюю. Вот это вот, кто-то выставляет себя не те ситхи, а кто-то, так сказать, слепо верит. Ой, не те ситхи. А как вы только начинаете думать, что это не те ситхи, значит, вы думаете, что мне бесполезно это сделать. Так ведь? Вот эта вера, что это вот какие-то особые личности это делают. Не боги горшки обжигают. Каждый может стать этой личностью. Каждый. Было бы желание. Так вот, как Калидас. Поэтому я расскажу. Никаких качеств не было. Было только вот, как сон Шри Прабхупада свой рассказывал. Когда он жил в Радха-Дамодара храме, там, вы знаете, да, в окно видел Самадхи Рупа Госвами, Санатана Госвами. И раз ночью Санатана Госвами к нему пришел. Он даршина, Прабхупада рассказывал, что он очень часто получал даршину. И Прабхупада увидел Санатана Госвами и упал к нему в стопы и сказал: «Махарадж, я так страдаю, я ничего не могу сделать». А он уже тогда жил, привез учеников во Вриндаван своих из Америки, опять поселился в той комнатке. И Санатана Госвами засмеялся, он сказал: «Абхай, ну неужели так все плохо?» Он сказал: «Махарадж, у них нету никаких качеств, за которые бы можно было уцепиться, чтобы сделать их преданными. Никаких». Санатана Госвами так нахмурил брови, так посмотрел, сказал. Прабхупада сказал: «Правда, Махарадж, у них нету ни одного шанса». Он сказал: «Ну, Абхай, неужели так все плохо? Ну-ка подумай». И что Прабхупада сказал? Я стал думать. Я сказал: ну, у них есть такое вот, такое маленькое-маленькое качество, оно такое почти бесполезное. Они очень сильно лично ко мне привязаны. Он сказал: «О! Ну-ка подумай!» И что Прабхупада подумал, сказал: «Я понял. Да, благодаря их привязанности ко мне я дам им Кришну». А ты говоришь: «Нет никаких хороших качеств». Привязаться к чистому преданному — это все. Вы спасены. Без сомнения. Как бы мы ни были преданы, физически, технически, как угодно, если у нас есть эта сильная привязанность, и мы всегда стремимся быть где-то ментально с ним, духовно, как угодно, все, все наш ум им завладел. Он завладел. Многие говорили: «А мы все время пришли в Прабхупаду, он такой, так руку поставит, вот так». И казалось, что это такие сентименты, но они все время о нем думали. Думать о духовном учителе — это медитация на Кришну. И только беги уже, уже поздно. Серьезно, вот тут мы так будем до вечера тут опять сидеть. Там телефон, Виталь, ты хотел сделать, мне сказали. Очень хотел, а теперь перехотел. Да, хотел. Потихоньку. Надо сначала, так сказать, заштопаться. Все заплатки приклеить, как камеру. А то если ездить, то качать, сколько они говорят, столько сил. Через три дня приходишь. Опять раз-раз накачаешь. Через три дня приходишь и ну, что такое уже? Хватит? Не хочешь дырочки свои, так сказать, залепить? Я вот хотел спросить, я слышал в лекции Нираджана Махараджа, что он говорит, что мы должны даже стать непривязанными к усилиям, которые мы прилагаем. Как это понимать? Означает? Мы должны привязаны быть к Кришне, гуру, а не к усилиям. По усилиям, фотографии усилий своих поставить и молиться. О, дорогие усилия мои! усилит. Кришна говорит, все введены в заблуждение. Ибо никто не знает, что действует, и лишь я один. Как Хиранья-Кашипу, он говорит, где ты берешь эти силы? И Прохлада смеется, он говорит, там же, где и ты, только ты их используешь так, а это. Он говорит, а где? Вишну. Господь Вишну – источник всех сил. Кришна. Но это не значит, что поклоняясь своим усилиям, мы поклоняемся Кришне. Нет. Потому что мы думаем, это мои усилия. Я и мое. Все, сразу. Как Петр, который говорит, о, я иду по воде. И блуп. Блуп. Ты что, Юрка, как грек под березой. В одних разочарованиях сидит. Все, на самом деле, я всегда удивляюсь, когда я вижу преды, которые такие. И чем больше им даже хорошо.